Например, в инструкции были такие пункты, как если вас начнут мучить повторяющиеся кошмары или постоянные слуховые галлюцинации, немедленно обратитесь к ближайшему офицеру флота или в случае повышения уровня тревоги до черного состояния 16 прекратите всякую активность движения, не издавайте никаких звуков, помех и вибраций, не вызывайте воспоминания и, главное, не занимайтесь активной циркуляцией сущности души и т.п. Существовало несколько уровней тревоги, различавшихся по цвету. Черный уровень был одним из самых высоких и страшных, уступая только красному, и означал, что весь флот должен готовиться к полномасштабному сражению. Однако существовало множество правил, которые выходили за рамки установленного регламента. И хотя Санни не имел ни малейшего представления о том, что должно было предотвратить большинство этих правил, он чувствовал себя немного спокойнее, зная их. Корабли постоянно перемещаются между квадрантами. Есть даже такие, которые постоянно путешествуют между Западной Антарктидой и Южной Америкой. Нет причин для излишнего беспокойства. Он вздохнул, затем удрученно покачал головой и решил покинуть верхнюю палубу. Нравится это Санни или нет, но следующие несколько недель ему придется провести в море. Если паранойя возьмет верх, ничего хорошего из этого не выйдет. Ему предстояло еще многое сделать. Проверить состояние носорога, выяснить, какие условия будут доступны для когорты во время этого опасного круиза, внести изменения в план тренировок, не говоря уже о том, что ему нужно было продолжать совершенствовать и улучшать воспоминания своих солдат. Подойдя к ближайшему люку, Санни вдруг заметил одинокую фигуру, стоящую на носу корабля и вглядывающуюся в водные просторы, как и он сам минуту назад. Это был высокий человек в полуночно-синем пальто, которое слегка колыхалось на ветру. Под ним был черный комбинезон, очень похожий на тот, что был на Санни, но немного отличающийся от него. Он был сделан из странного материала и больше походил на гидрокостюм, чем на одежду, предназначенную для ношения под доспехами. Хотя незнакомец стоял на некотором расстоянии, Санни чувствовал его присутствие на всем пути к люку. Оно было приглушенным, глубоким и таинственным, даже манящим. Санни не сомневался, что перед ним другой мастер. Несколько мгновений он колебался, потом пожал плечами и решил подойти к незнакомому вознесенному. При этом мужчина обернулся и настороженно посмотрел на Санни. Ему было около 30 лет, он был красив, с глазами необычного, красивого цвета индиго. Как ни странно, его черные волосы тоже, казалось, имели небольшие акценты темно-синего цвета, по крайней мере, когда на них попадали прямые солнечные лучи. Вблизи ощущение таинственной глубины, исходящей от незнакомца, было более выраженным, словно большая его часть была скрыта от глаз. Санни уже догадывался, на кого он смотрит. Он немного подумал, а потом просто сказал: «Добрый день, я вознесенный Санлис из первой пробужденной регулярной роты». Мужчина на мгновение задержался, изучая его. Его глаза цвета индиго, казалось, что-то искали. И тут неожиданно на его красивом лице появилась широкая улыбка. «Ах, я, вознесенный Неев, из Дома Ночи». Он несколько мгновений смотрел на Санни со странным выражением лица, а затем внезапно воскликнул: «Ты с ума сошла!» Санни несколько раз моргнул. Неев тем временем рассмеялся и несколько раз взмахнул рукой. «Простите, простите, я не хотел, просто моя дочь, ваша самая большая поклонница». «Что?» Санни, совершенно ошеломленный, уставился на отпрыска знаменитого великого клана Ночи, изо всех сил стараясь выглядеть спокойным и уравновешенным. В конце концов, он слегка сдвинулся с места и выдавил из себя вопрос: «Сколько лет вашей дочери, если можно узнать?» Неев улыбнулся: «Ей 5, «Песнь света и тьмы», ее любимый фильм, она смотрела его, наверное, раз 100, разумеется, в цензурном варианте. Она просто обожает вашего героя, вы, ее кумир». «Ах, я действительно прошу прощения, мастер Санлис, пожалуйста, простите меня за отсутствие приличий, я просто разволновался». Отпрыск Дома Ночи несколько мгновений молчал, затем вдруг достал откуда-то лист синтетической бумаги и ручку и протянул их Санни. Санни опустил глаза и поднял бровь. «И что я должен с этим делать?» Мастер Неев долго и неловко смотрел на него. «Это могу я получить автограф?» «Пожалуйста». «Ну, знаете, чтобы заработать несколько очков в отношениях с моей дочерью». Глава 832. Наследники бури. Санни, конечно, умел писать. При этом у него, конечно, не было большого опыта письма от руки, не говоря уже о подписи, Просто потому, что люди в целом, и особенно на окраинах, почти никогда не пользовались бумагой и ручками для передачи информации. Да и зачем, если все обычно хранится в цифровом виде. Однако он находился в более выгодном положении, чем многие другие. Там, в царстве снов, многие давно забытые традиции обрели новую жизнь. Поэтому Санни удалось хотя бы с некоторым подобием изящества написать свое имя на листке синтетической бумаги. Передав ее обратно мастеру Ниву из ночи, он неловко улыбнулся. «Вот, надеюсь, вашей дочери понравится». Отпрыск великого клана с благодарностью принял бумагу и спрятал ее в карман своего плаща. «Большое спасибо. Я часто бываю в командировках, так что это будет очень кстати. Когда я увижу ее в следующий раз, ей, наверное, будет уже 6 лет, и она будет ужасно злиться, что меня так долго не было. Возвращение с подарком должно помочь». Он посмотрел на Санни с искренним весельем. Затем в его странных глазах цвета индиго блеснула злая искорка. Нив жестом указал на океан и спросил: «Вам не слишком комфортно на воде, не так ли?» Санни на мгновение замялся, а затем насмешливо произнес: «Вы, наверное, сами смотрели этот фильм. Стоит ли удивляться, что у меня сложные отношения с морем?» Красивый мастер улыбнулся. «Ох, да, я об этом не подумал, извините. Но все же, по крайней мере, вы с ним знакомы. Большинство людей просто не могут этого понять». Ему не нужно было говорить, что именно люди не понимают. На мгновение между ними возникло странное чувство близости. Оба познали непостижимый ужас глубин, что в наше время было редкостью. Санни вздохнул, затем несколько мгновений смотрел на массивные силуэты железных кораблей и спросил: «Итак, каковы наши шансы добраться до Антарктиды живыми?» Нейф рассмеялся: «Ну, я бы на вашем месте не слишком беспокоился. Конечно, всякое может случиться, но этот конвой настолько безопасен, насколько мы можем это сделать». Он указал на особенно грозный дредноут 17, который двигался впереди флота. На борту флагмана находится Святой из Дома Ночи. Несколько таких же ночных странников, как я, рассредоточены по остальным кораблям. Кроме того, на каждом корабле есть по крайней мере одна когорта опытных пробужденных воинов моего клана. Мы знаем, что делаем, поэтому мало что может угрожать флоту. Он достигнет Антарктиды, не сомневайтесь. Отпрыск великого клана на мгновение замолчал, а затем добавил уже более мрачным тоном: «Нам придется совершить этот путь много раз, увозя беженцев и возвращаясь с подкреплением для правительственной армии. Каждый из 4 флотов был сделан практически неуничтожимым. И все же это не значит, что наши пассажиры могут расслабиться. Не теряйте самообладание, мастер Санлис, и помните о правилах, сформулированных в инструкции по безопасности. Мы внесли их туда не просто так». Санни взглянул на красивого мужчину и улыбнулся. «О, об этом можете не беспокоиться. Я уже более-менее выучил все наизусть. Может, мне и недостает многих качеств, но беспричинная паранойя – это мой конек». Нейф улыбнулся. «Это действительно замечательная черта. Хотелось бы, чтобы больше людей думали в таком ключе». Санни еще несколько минут болтал с ночным странником, прежде чем уйти. Мастер Нейф оказался неожиданно дружелюбным и приятным в общении. Он совсем не походил на высокомерных представителей других великих кланов наследия. К концу разговора Санни почувствовал себя гораздо лучше. Кроме того, он начал понемногу интересоваться Домом Ночи. Третий великий клан всегда оставался для него загадкой. Ночные странники не пользовались покровительством суверена, но обладали незаменимой силой. Это уникальное преимущество позволило им занять место на самой вершине человеческой иерархии. Но в чем именно заключалось это преимущество? После личной встречи с отпрыском великого клана Ночи Санни полностью подтвердил свои подозрения. Ощущения, которые вызвал у него Нейф, были схожи с теми, что он уже дважды испытывал: один раз в святилище на 4-м уровне Эбеновой башни, другой раз в большом зале храма Ночи. Оба они были посвящены богу бури, божеству глубин, океанов, тьмы, звезд, путешествий, указаний и бедствий. Аспекты богини черного неба были жутко связаны с той ролью, которую Дом Ночи играл в человеческом обществе, и Санни не думал, что это совпадение. Похоже, его предыдущая догадка оказалась верной. Теперь можно было с уверенностью сказать, что основатель великого клана, загадочный пробужденный первого поколения, известный как Ночной Странник, унаследовал род бога бури и каким-то образом поделился его силой с остальными членами Дома Ночи. Значит, все шесть божественных родов учтены, Дом Ночи унаследовал род бога бури, Бессмертное Пламя унаследовал род бога солнца, Валор унаследовал род бога войны, Сонг, скорее всего, унаследовал род бога зверей, это было ясно из того, что он знал о Сишен, приемной дочери Кисонга. Санни должен был унаследовать род бога теней, но он был поглощен плетением крови. Оставался только самый неуловимый из шести божеств, бог сердца и самый неуловимый из суверенов, Астерион. Конечно, Санни мог ошибаться. Кисонг мог быть наследником бога сердца, а Астерион – наследником бога зверей или вообще не иметь родословной. Но каковы были шансы? Это все замечательно. Но что, черт возьми, все это значит? Что собой представляли божественные родословные? Есть ли у них какое-то предназначение, кроме наделения их обладателей дополнительной силой? Были ли они просто случайными остатками древних родословных или чем-то, что было оставлено по какой-то причине? Более того, теперь, когда одна из шести божественных кровных линий была захвачена запретной родословной вмешивающегося даймона, как это повлияет на ситуацию? Санни не имел ни малейшего представления. Покачав головой, он спустился в металлические глубины гигантского линкора и воссоединился со своими тенями, которые все это время исследовали судно. Так или иначе, я узнаю это позже. Но сейчас, я должен пойти и взглянуть на носорога. Санни ускорил шаг и нахмурился. После всех баллов вклада, которые я в него вложил, эта чертова штука должна быть хорошей. Глава 833. Носорог. Транспортный отдел линкора занимал целый грузовой отсек поменьше. Назвать его маленьким, конечно, не совсем верно. Это был огромный металлический зал, заполненный всевозможной тяжелой техникой и оживленной человеческой деятельностью. Чувствуя, как пол под ним слегка покачивается, Санни шел вдоль различных люлек, в каждой из которых стояла мощная боевая машина, пока не добрался до той, что была закреплена за его когортой. Там он наконец увидел носорога. Некоторое время Санни стоял неподвижно, изучая грозную машину. Бронетранспортер был угловатым и приземистым, его массивную раму покрывали тяжелые листы брони из композитного сплава. Его конструкция была мощной, изящной и странно хищной. Вся машина была размером почти с железнодорожный вагон, с шестью мощными колесами, поддерживающими ее непомерный вес. Каждое колесо было высотой с человека и прочным, как корпус носорога. Для того, чтобы сделать БТР максимально мобильным, пришлось приложить немало усилий. Колеса не только были соединены с чрезвычайно надежной подвеской, но и крепились к короткой интегрированной конечности, которая могла выдвигаться из рамы машины для повышения ее проходимости и маневренности. Кроме того, БТР оснащен мощными ускорителями, позволяющими ему поддерживать кратковременные вспышки автономной левитации, прыгать на небольшие расстояния или смягчать удар при приземлении с высоты. Он даже мог перемещаться по воде в качестве десантного судна, но Санни не планировал этого делать. Особенностью, из-за которой носорог получил свое необычное название, был массивный стальной клин, приподнятый над широким рылом. Этот клин можно было опускать до самой земли, превращая БТР в подобие тяжелого осадного тарана. С опущенным острым орудием это чудище из сплава выглядело так, будто способно с одинаковой легкостью пробивать стены, груды обломков, естественные препятствия и плоть кошмарных существ. Санни изучал его с мрачным чувством ликования. Что ж, хорошо, должен признать, выглядит неплохо. Он опустил глаза и посмотрел на Ким и Самару, которые были заняты осмотром машины. Он подошел к своим техникам и спросил нейтральным тоном: «Так, в каком он состоянии?» Самара подняла взгляд от экрана своего коммуникатора, где диагностическая программа выводила результаты ряда сложных тестов. Она улыбнулась ему: «Кажется, все в порядке, капитан. Он настоящий зверь». Ким ласково похлопала по поверхности ПТРА, окрашенного в серый камуфляж. «Это превосходная техника. Носорог очень быстрый, несмотря на тяжелую броню, очень маневренный и с очень прочными внутренностями. Благодаря дорогостоящим модернизациям, которые мы приобрели, он стал просто зверем». Ким тем временем переминалась с ноги на ногу и неуверенно произнесла: не хотите ли заглянуть внутрь, капитан?» Санни бесстрастно посмотрел на нее и пожал плечами. «Разумеется, конечно, я хочу заглянуть внутрь». «Что это за вопрос?» Он залез в носорога через открытый люк, спустился по крутым ступенькам и оказался в салоне огромной машины. Все здесь было сделано по-спартански, предельно утилитарна и с расчетом на максимальную прочность. Было ясно, что он находится внутри военной машины, и в то же время Санни не мог отделаться от ощущения, что его окружает чистая роскошь. Может быть, потому, что он знал, сколько стоит все это, казалось бы, непритязательное оборудование. Передняя часть носорога была отведена под слегка приподнятую кабину водителя, где Ластер с возбужденным выражением лица изучал различные панели управления и переключатели. В кабине было достаточно места и для пары дополнительных сидений. Усиленное лобовое стекло было длинным и узким, но обеспечивало почти панорамный обзор окрестностей. Конечно, здесь было множество мониторов, на которые выводились изображения с различных внешних камер и датчиков. Середина машины была отведена под скромное жилое пространство. Здесь находилась небольшая зона отдыха, где экипаж мог отдохнуть и провести время вместе, компактный камбуз и отделенный перегородкой гигиенический отсек. 6 спальных мест располагались у противоположных стен. Санни уже мог представить, как будет проходить соревнование за право занять нижние койки. Конечно, при необходимости каждая из этих коек могла служить отдельным спальным местом. За зоной отдыха располагался грузовой отсек, который также служил оружейной комнатой и интегрировал в себя высокотехнологичное инженерное рабочее место. Сам инженерный отсек располагался под полом и тянулся по всей длине машины. Наконец, в самой задней части носорога располагался командно-коммуникационный комплекс. Там располагались большой голографический стол, массивная консоль, соединенная с антенной системой БТР, и набор мониторов, на которые поступала та же информация, что и в кабину водителя. И самое главное, за всем этим находилась ниша, в которой располагалась личная кровать Санни, оборудованная перегородкой и выделенным местом для хранения вещей. Матрас был самым лучшим из того, что могла предложить первая эвакуационная армия. Он усмехнулся, представив, как приятно было бы на нем спать. Этот даже лучше, чем тот, что у меня дома. Такое дополнение было сделано не просто для того, чтобы угодить офицерам. Как вознесенный, Санни обладал способностью, которой не хватало его солдатам. Ему не нужно было каждый раз, засыпая, отправляться в царство снов. Это означало, что во время сна солдаты будут совершенно беззащитны. Даже если на носорога нападет рой кошмарных существ, они не смогут проснуться. Он был единственным, кто мог охранять когорту, что бы ни случилось. Предполагалось, что чередование сна в какой-то степени поможет решить эту проблему, но Санни не питал иллюзий относительно того, как часто у него будет возможность отдохнуть как следует. А значит, те редкие случаи, когда ему все-таки удастся вздремнуть, должны были быть максимально комфортными и эффективными. Санни немного походил по носорогу, пытаясь подавить довольную ухмылку, изучая его планировку. В конце концов он подошел к своему личному алькову и уселся на мягкую кровать. Там он посмотрел на свои тени и улыбнулся. Неплохо, да, тени молча смотрели на него. Через несколько мгновений счастливая из них энергично подняла обе руки, показав 2 больших пальца. Санни кивнул. Да действительно, мне тоже нравится. Глава 834. Сплоченность. В течение следующих нескольких дней Санни постепенно привыкал к жизни на борту гигантского плавучего металлического гроба. Конечно, мысль о том, что от бездонной пучины темной воды его отделяет всего несколько слоев сплава, была не слишком утешительной, но, по крайней мере, он больше не думал об этом слишком часто. Больше всего Санни помогало то, что он был просто слишком занят, чтобы предаваться легкомысленным рассуждениям. Его график был забит до предела. Он должен был столько всего сделать. Большая часть его дней по-прежнему была посвящена попыткам улучшить уровень сотрудничества между членами когорты. Теперь, когда они покинули Северный квадрант, здесь не было просторного спортивного зала для тренировок. Капсулы сновидений тоже ушли в прошлое. Конечно, на гигантском линкоре имелись некоторые помещения, а также целая верхняя палуба, но всего этого было недостаточно для тренировок 6 элитных пробужденных бойцов. И все же они могли сделать многое, чтобы научиться слаженно работать вместе. Все, что могло дать членам когорты представление о том, как мыслят и действуют их товарищи, от низкоинтенсивных тренировок до психологических упражнений и игр, было шагом в правильном направлении. Немалую роль в этом сыграла и проницательность Санни, которую он приобрел благодаря танцу теней. Медленно, но верно, его солдаты сходились друг с другом и учились сражаться бок о бок. Стремительная и меркантильная натура Бёлль, твердый и расчетливый подход Дорна, непоколебимое упорство Квинтина, стойкости смертельная меткость Самары, зоркости спокойная уверенность Ким, сила духа и неиссякаемая бравада Ластера под руководством Санни – все это постепенно сливалось воедино. Когорта еще не достигла того уровня, когда они могли двигаться как единый организм, но, по крайней мере, они уже могли дополнять сильные стороны друг друга и одновременно прикрывать слабые. Санни также стал лучше понимать их возможности. Например, способность Билля затачивать свой меч на самом деле оказалась сложнее, чем он предполагал. Оказалось, что вместо того, чтобы сделать острие более острым, она окружает клинок невероятно тонким, невидимым полем смещения. Кимми могла не только разделять визуальное восприятие между несколькими людьми, но и смешивать и сочетать его в зависимости от ситуации. Она могла видеть слабые места противника, но просто передать свою точку зрения бойцу, находящемуся в центре яростного сражения, было бы чересчур дезориентирующе. Вместо этого она могла передавать только видимость уязвимых мест, словно накладывая слой, который выделял выбранные места. Ластер мог ускорить восстановление сущности души, как для себя, так и для своих союзников. Как ни странно, чем лучше он знал человека, тем большее расстояние он мог сохранять между собой и целью при передаче благоприятного эффекта. Если и был у этой способности какой-то недостаток, так это то, что на Санни она, похоже, не действовала. Как оказалось, теневая сущность вообще не реагировала на воздействие Ластера, что было большим разочарованием, учитывая, что Санни лишил себя поддержки змея, чтобы защитить Рейн. Проклятие, зачем я вообще нанял этого дурака? Несмотря на то, что Санни был расстроен, ему пришлось с неохотой признать, что это не такая уж большая проблема. Уникальная и полезная способность Ластера все равно не оказала бы на него большого влияния. Молодой пробужденный не мог кардинально повлиять на гораздо более мощную сущность мастера, тем более аномального, обладающего четырьмя ядрами. Когда Санни не тренировал свою когорту, он занимался модификацией их воспоминаний. Процесс был долгим, трудным и сложным, но он неуклонно продвигался вперед. Он наделил меч Билля мощным, но пассивным эффектом остроты зачарованной бритвы. Каким-то образом ему удалось перенести зачарование перо истины мантии подземного мира на кувалду Дорна. Последнее было особенно невероятным достижением, учитывая, что плетение ониксовых доспехов было одним из самых сложных и запутанных, которое ему доводилось видеть. Еще более впечатляющими были 6 амулетов, которые он вручил членам когорты. Каждый из них нес в себе измененную версию единственного зачарования воспоминания Эльде, которое должно было повысить их сопротивление холоду. Хотя эффект был гораздо слабее, чем у его личного амулета, именно это и делало данное достижение столь важным. Впервые Санни удалось не только скопировать зачарование, но и модифицировать его. Хотя воспоминание Эльде было более мощным, это был вознесенный амулет, который потреблял много сущности для поддержания своего эффекта. Версия, которую Санни вложил в 6 более слабых амулетов, была более скромной, но и гораздо менее требовательной. Пробужденные воины смогут поддерживать его в активном состоянии более или менее постоянно, если только их резервы не истощатся полностью. Если что и не удалось ему сделать, так это превратить разрушительную винтовку Самары в воспоминание. Санни очень хотел это сделать, но как бы он ни старался, высокотехнологичное оружие оказалось слишком сложным, запутанным и содержало слишком много подвижных частей. У Санни был предел возможностей. Чем сложнее была структура объекта, чем больше его размер и масса, тем труднее было интегрировать в него рудиментарное плетение. Возможно, если бы он знал больше, то догадался бы, как преодолеть это ограничение. Но пока Санни пришлось отказаться от этой затеи. Ну что ж, его мечты о превращении носорога в воспоминания были окончательно разбиты. Прошла уже неделя после отбытия из Северного квадранта. Санни находился в своей личной комнате, сидя на кровати и удрученно глядя на тяжелую винтовку. Линкор вокруг него едва заметно вибрировал, но коридоры были погружены в тишину. Большинство военнослужащих Первой армии уже крепко спали. Сам Санни не спал уже очень давно. Конечно, будучи вознесенным, он мог легко протянуть без сна неделю. Проблема была в том, что шла уже 2-я неделя, или 3-я. Вздохнув, он отложил тяжелую винтовку в сторону и бросил неиспользованные осколки души в пасть заветного сундука. К черту все это, мне нужно отдохнуть. Он зевнул и положил голову на мягкую подушку. Внезапно вся усталость последних недель навалилась на него, делая его мысли медленными и вялыми. Через несколько минут Санни уже спал, а через минуту его грубо разбудил громкий и настойчивый звук. Раздраженный, он перевернулся на другой бок и попытался снова погрузиться в освежающую темноту. «Ублюдки, потише!» Но как ни старался Санни уснуть, ему это не удавалось. Через некоторое время он сел и с обиженным выражением лица прислушался к шуму. Он отчетливо слышал несколько голосов. Судя по голосам, все они принадлежали молодым женщинам. И эти женщины... Санни скрипнул зубами. «Они поют? Кто, черт возьми, поет посреди ночи? Здесь люди пытаются поспать, черт возьми». Глава 835. Песня сирены. Санни некоторое время молча сидел на кровати, раздраженный тем, что кто-то потревожил его сон, да еще и пением. Однако постепенно выражение его лица смягчилось. Ну, по крайней мере, у них хорошие голоса, да. Молодые женщины пели прекрасно. Их голоса перетекали и резонировали друг с другом, создавая гармонию, от которой у него по коже побежали мурашки. Песня не была ни грустной, ни счастливой, напротив, она вызвала у Санни чувство глубокой, пронзительной тоски. С его губ сорвался печальный вздох. «Может быть, мне стоит пойти и познакомиться, раз уж у этих красавиц вечеринка, то они, конечно, не откажутся от компании». Санни на несколько мгновений замялся, затем нахмурился. Медленно опустив взгляд, он изучил свои тени, которые тихо подрагивали. Его лицо потемнело. Есть только одна проблема. Как, черт возьми, он мог так отчетливо слышать пение? Его каюта была отделена от других соседних отсеков переборками из толстого сплава. Входной люк был надежно закреплен, изолируя его от остальной части линкора. Ни один звук не должен был так легко проникнуть внутрь. Вдруг из глубин сознания всплыло старое воспоминание. Санни почему-то вспомнил, как члены когорты запечатали глаза воском, прежде чем отправиться в путь по темной реке под полыми горами. Одиссей. Его хмурый взгляд превратился в глубокий оскал. Санни на мгновение замешкался, а затем вызвал несокрушимую цепь. Когда блестящая, мрачная сталь тонких доспехов соткалась из света и облепила его тело, его мысли, казалось, немного прояснились. Зачарование цепи тоски обеспечивало владельцу высокую степень защиты от атак разума. Однако, вопреки его ожиданиям, прекрасное пение ничуть не ухудшилось. Санни по-прежнему отчетливо слышал его. Он все еще чувствовал себя тронутым манящими голосами. Подожди, на каком языке они поют? Странно, но Санни не мог понять слова мелодичной песни. Еще более странным было то, что он как-то не заметил этого раньше. Слова неизвестного языка, казалось, беспрепятственно проникали в его сознание. Они перекликались и резонировали друг с другом, вызывая странное ощущение. Однако их влияние не было навязчивым или вредным. Напротив, оно было довольно приятным. Санни моргнул. «Я слышу голоса». Затем он слегка наклонил голову. «Если я слышу какие-то голоса, то это уже считается слуховой галлюцинацией. Разве в инструкции по технике безопасности не было правила, касающегося именно этих обстоятельств? Точно он должен был немедленно сообщить об этом ближайшему офицеру флота, если что-то подобное произойдет». Санни вздохнул и встал. Как бы ни желало его сердце встретиться с прекрасными певицами, он ни за что не собирался следовать зову их успокаивающей песни. Уже есть кое-кто, кто с отвратительной ловкостью дергает его за сердечные струны. Его сердце было почти переполнено. Санни вышел из каюты и отправился на поиски офицера, которому можно было бы доложить о своих галлюцинациях. Через несколько шагов его нога вдруг издала всплеск, как будто она попала в неглубокую лужу. Посмотрев вниз, Санни увидел тонкий слой прозрачной воды, покрывавший пол прохода перед ним. Он нахмурился еще сильнее. Была еще ночь, поэтому проходы колоссального линкора были в основном пусты. Конечно, на таком огромном корабле никогда не прекращалась деятельность. Экипаж спал посменно, чтобы матросы и специалисты всегда были в полном составе, обслуживая внутренние системы и дежуря на постах. Один из таких постов находился прямо впереди, за поворотом. Вокруг не было ни души, и тонкий слой воды заставил Санни почувствовать беспокойство. Немного поколебавшись, он послал одну из своих теней посмотреть. К его облегчению, на контрольно-пропускном пункте царил идеальный порядок. Младший офицер в синей форме стоял у стены, изучая установленную на ней панель, а может быть, просто скучающе глядя на стену. Неужели он не видит всю эту воду? Или вода, это тоже галлюцинация? Санни стиснул зубы, Затем прошел вперед и подошел к контрольно-пропускному пункту. «Извините». Офицер повернулся и посмотрел на него без всякого выражения. «Да, на вид мужчине было около 30 лет, с бледной кожей и темными, зачесанными назад волосами. В нем не было ничего особенно запоминающегося, кроме того, что его лицо казалось неподвижным». Санни вздохнул и неловко произнес. «Этой мем в инструкции по безопасности сказано, что нужно сообщить ближайшему офицеру, если я услышу голоса. Так вот, я слышу их. Так что?» Бесстрастный человек вдруг оживился. В его глазах появился странный блеск. «А, что вы слышите?» Санни потер лицо. «Пение. Я слышу прекрасное пение». Офицер несколько мгновений смотрел на него, затем кивнул. «Понятно. В таком случае, пожалуйста, проследуйте за мной на верхнюю палубу». Санни переместил свой вес, чтобы сделать шаг вперед, но затем на мгновение задержался и слегка наклонился в сторону. Бросив беглый взгляд на тень морского офицера, он увидел ее позади. Тень выглядела именно так, как и должна была выглядеть. Она слегка покачивалась на поверхности воды и смотрела на Санни, как это часто бывает с тенями. Тем не менее, ему почему-то стало очень тревожно. Интуиция не то чтобы забила тревогу, но как-то странно насторожилась. Санни снова обратился к офицеру. «Почему на верхнюю палубу?» Тот улыбнулся. «Пожалуйста, пройдите за мной на верхнюю палубу». «Что-то не так?» Санни нахмурился, пытаясь понять, отчего ему стало не по себе. «Может быть, дело в немигающем взгляде морского офицера?» «Немигающий, да». Этот человек в форме младшего офицера не моргнул ни разу с тех пор, как они начали разговаривать. Санни несколько мгновений смотрел на него, а затем сделал неуверенный шаг назад. «Я бы предпочел этого не делать». Вежливая улыбка медленно исчезла с бледного лица офицера. Его темные глаза стали немного впалыми. Ох, когда Санни отступил назад под пристальным взглядом этого человека, его коммуникатор внезапно завибрировал и издал резкий звук. Офицер флота, казалось, никак не отреагировал на это. Санни, напротив, сразу же узнал звук. Вот черт. В следующее мгновение свет в проходе мигнул по определенной схеме и одновременно погас, погрузив его в кромешную тьму. На долю секунды линкор сильно завибрировал, а затем затих, так как его реакторы были остановлены. Абсолютная тишина окутала могучее судно. Вступило в силу черное состояние. Глава 836. Черная вода. Когда свет погас и реакторы колоссального корабля затихли, Санни замер. Его теневое чувство распространилось во все стороны, и он ощутил, что другие люди делают то же самое. Черное состояние означало, что флот находится на пороге смертельной опасности. После объявления тревоги все военнослужащие Первой армии, находившиеся на борту 40 кораблей, должны были прекратить всякую активность. Они не должны были производить никаких звуков или движений. Им даже не разрешалось каким-либо образом будоражить свою сущность. Но вот незадача. В нескольких метрах от Санни по-прежнему находился странный офицер флота. Он тоже неподвижно стоял в темноте. Его голова была опущена, поэтому Санни не мог видеть его лица. Он мог только слышать его дыхание. Оно звучало влажно. «Не делай этого, не надо». Внезапно плечи мужчины дернулись. Застыв в нескольких шагах от него, Санни стиснул зубы. «Будь оно все проклято!» Офицер слегка покачнулся, а затем сделал шаг вперед. Вода, покрывавшая пол, расступилась, позволяя ему двигаться без единого звука. Воздух стал холоднее. На лице Санни появилось недовольное выражение. «Не двигайтесь, не шумите, не циркулируйте сущность, не вызывайте воспоминания». Что он должен был делать? Нарушить правила черного состояния и подвергнуть опасности флот, или оставаться неподвижным и позволить офицеру или тому, кто им притворялся, подойти к нему? Санни не мог призвать оружие или использовать свои более сильные способности аспекта. Простое отступление противоречило правилам. Проклятие. Мужчина тем временем сделал еще один шаг. Теперь их разделяло всего пару метров. Санни напрягся. К черту все это. Как только этот ублюдок попытается сделать резкое движение, он узнает, что с мастером шутить нельзя. В режиме повышенной готовности или нет, но Санни не собирался позволить этой жуткой твари прикоснуться к себе. Поющие голоса вдруг стали громче. Ему даже показалось, что он начал понимать смысл некоторых слов их прекрасной песни. Мужчина сделал еще один шаг к Санни и вдруг исчез. На несколько мгновений его окружила лишь темнота. Где? И тут вода тихо плеснула прямо за его спиной. Что? Его тени ничего не видели. Не успел Санни обернуться, как что-то пролетело через проход и столкнулось с невидимым предметом позади него, породив ослепительную вспышку света. Его отбросило в сторону, и он, перекатившись, приземлился на мокрый пол. Почти одновременно с этим резко исчезли усиливающиеся голоса, и линкор задрожал, когда его реакторы снова заработали. Лампы в коридоре загорелись, заливая его светом. Вскочив на ноги в тот момент, когда жестокий взгляд проявлялся в его руке, Санни посмотрел вперед и увидел знакомую фигуру, прижимающую что-то темное и скользящее к металлической переборке. Мастер Нейв где-то потерял свое полуночно-синее пальто и теперь был одет только в черный гидрокостюм. В его руке был странный костяной нож. На нож было насажено. Прежде чем Санни успел понять, как выглядит это существо, оно вдруг потеряло форму и превратилось в бесформенную массу черной воды, которая затем рухнула на пол и образовала лужу. Глаза Нейва цвета индиго засияли темным светом, когда он повернул голову. «Мастер Санлис, с вами все в порядке?» Санни осторожно кивнул. «Что это было?» Отпрыск великого клана ночи открыл было рот, но не успел ответить, как линкор вокруг них вздрогнул, и где-то вдалеке раздался приглушенный гром. Это стреляла главная рельсовая пушка. Нейв покачал головой. «Сейчас нет времени. Проверьте свою когорту». С этими словами красивый мужчина словно исчез. Мгновение спустя лампы, освещающие проход, замигали и изменили свой цвет на зловещий красный. Красное состояние – полномасштабное сражение. Санни вздрогнул и, воспользовавшись коммуникатором, поспешно передал своим солдатам приказ собраться возле носорога. Однако прежде чем присоединиться к ним, он на мгновение замешкался, а затем шагнул сквозь тень, появившись в укромном месте верхней палубы. Ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что происходит. Ночь внезапно разорвалась сотнями ярких вспышек. Сотни пушек с грохотом обрушили на океан бесконечный дождь стальных и вольфрамовых снарядов. Большая его часть в какой-то момент изменила цвет, став абсолютно черной. Хотя сила ветра не усилилась, черные волны казались выше и яростнее тех, что бушевали вдали. Они тянулись к кораблям, как пальцы неведомого чудовища. Особенно ослепительно вспыхнула главная пушка флагмана морского конвоя, отчего несметные тонны черной воды взметнулись и поднялись в небо, словно колоссальный столб. Через секунду до Санни донесся громоподобный грохот выстрела, заставивший его вздрогнуть. Масштабы мощной бомбардировки были поистине умопомрачительными. Однако, похоже, это мало что дало, разве что немного замедлило бурление черной воды. Наблюдая за происходящим, Санни заметил человеческие фигуры, ныряющие в волны с высоких палуб кораблей. Это были когорты пробужденных, которых Дом Ночи разместил на 40 кораблях. Хотя флагманский корабль находился на значительном расстоянии от Санни, он все же заметил одинокую фигуру, прыгнувшую в океан с его носовой части. Почему-то этот ныряльщик особенно привлекал к себе внимание. За мгновение до того, как фигура упала в волны, она слегка дрогнула. Затем что-то огромное и свирепое нырнуло под воду. Гигантский черный плавник разрезал волны и исчез в глубине. Святой страж конвоя вступил в бой. Санни стоял среди громовых раскатов палящих пушек и смотрел на накатывающие черные волны, потрясенный и встревоженный. Постепенно на его лице появилось мрачное выражение. «Мне нет места в таком сражении. Совсем нет. Что мог сделать такой муравей, как он, когда, казалось, само небо вступило в войну с океаном?» Его глаза сверкнули в темноте. «По крайней мере, пока нет». С этой мыслью он проглотил горькое чувство бессилия и скрылся в тени, уходя к своим солдатам. Сегодня им оставалось только держаться вместе и надеяться дожить до утра. Глава 837. Морское сражение. В машинном отделении линкора было тихо и напряженно. Сотни людей с мрачной поспешностью перемещались, закрепляя различные инструменты и механизмы. К счастью, большинство машин были надежно закреплены в своих люльках. Когда Санни вышел из тени, ему пришлось уступить дорогу громоздкому погрузчику, который прогрохотал мимо, неся на себе полуразобранную часть массивного двигателя. Вокруг них содрогалось колоссальное судно, пушки которого продолжали безостановочно стрелять. По палубе разносились приглушенные звуки тяжелых боеприпасов, проскальзывающих в механизмы подачи. Время от времени особенно громкий шум возвещал о том, что из своих гнезд стартовала мощная торпеда или залп баллистических ракет. Не только Санни испытывал мрачное чувство бессилия, когда титаническая битва продолжалась на этом безымянном участке глубокого темного океана. Пока экипажи линкоров и пробужденные, служащие Дому Ночи, вступали в яростную схватку с тем древним ужасом, что напал на конвой. Сотни тысяч солдат первой армии оставалось только ждать и молить мертвых богов о спасении. По крайней мере, ему было лучше, чем многим другим. Санни оставил одну из своих теней на верхней палубе наблюдать за ходом сражения. И хотя он мог видеть только бурлящую поверхность кипящей воды, а не истинное противостояние, происходящее глубоко под ней, все же было какое-то облегчение в том, что он знал, что происходит. Остальные такой привилегии не имели. О том, что происходит за пределами машинного отделения, они могли лишь догадываться, обращая внимание на звуки и вибрации, распространяющиеся по кораблю. Время от времени в массивном отсеке раздавался громкий и оглушительный удар, свидетельствующий о том, что что-то столкнулось с корпусом корабля снаружи. Полный мрачных мыслей, Санни подошел к люльке, в которой находился носорог. Многие бросали на проходящего мимо мастера осторожные взгляды, надеясь найти в его авторитете утешение и успокоение. Заметив это, он постарался скрыть свое волнение и изобразить абсолютную уверенность. Похоже, это сработало, и люди немного успокоились. «Бедные дураки, что я могу сделать такого, чего не могут они?» Дойдя до носорога, Санни увидел четырех пробужденных, стоявших возле него со сдержанным выражением на лицах. Дорн, Квинтин, Ким, Ластер. Он нахмурился. «А где Белли и Самара?» Квинтин слегка выпрямился, увидев приближающегося начальника. «Они в царстве снов, капитан. Мы уже закрепили их тела в спальных капсулах внутри носорога». Санни вздохнул. Что ж, это не выходило за рамки ожиданий. На самом деле, Санни повезло, так как только двое его подчиненных спали в момент начала битвы. По крайней мере, все живы. Санни почти ожидал обнаружить пропажу Ластера. Этот болван был как раз из тех, кого можно заманить на смерть видением юных красавиц, поющих сладкие песни. Он пристально посмотрел на юношу, который неловко дернулся под его взглядом, а затем повернулся к носорогу. Бронированный БТР теоретически был пригоден для плавания. Значит, он должен был стать их последней надеждой на случай, если линкор пойдет ко дну. Конечно, вытащить массивную машину из машинного отделения было непростой задачей. Сан не сомневался, что это вообще возможно. Он взглянул на герметичные двери гигантского отсека, затем на переборки из прочного сплава. Сможет ли он пробить корпус корабля, если возникнет такая необходимость? Поразмыслив несколько мгновений, Санни решил, что у него есть все шансы пробить тяжелую броню колоссального судна, если только он использует свои самые мощные воспоминания и у него будет достаточно времени. Однако была большая разница между тем, чтобы создать отверстие, в которое мог бы протиснуться человек, и тем, в которое могло бы протиснуться транспортное средство размером с носорога. Все было бы иначе, если бы здесь была не Фис с ее пламенем и тенями, резонирующими друг с другом и усиливающими Санни, он мог бы с легкостью пробить толстые бронированные пластины. А еще лучше, если бы меняющаяся звезда просто проплавила огромную дыру в боку линкора. Но ее здесь не было. А еще снаружи была масса черной воды. Почему его вообще посещали такие мысли? Санни вздохнул и покачал головой. «Устраивайтесь поудобнее. Это, вероятно, займет некоторое время». Солдаты повиновались, усевшись на ящики или прислонившись к корпусу носорога. Однако никто из четверых не выглядел особенно спокойным. Ластер на мгновение задержался, а затем спросил осторожным тоном. «Капитан, простите, но что именно происходит?» Санни пожал плечами. «Что-то большое и страшное пытается откусить кусок от конвоя. Что еще? Не волнуйтесь слишком сильно. Дом ночи наверняка держит ситуацию под контролем. Я лично видел, как их святой вступил в бой». Несмотря на опасную ситуацию, глаза Ластера вдруг заблестели от возбуждения. «Правда? Ух ты! Надеюсь, когда-нибудь я смогу увидеть, как сражается святой». Лицо Санни потемнело, он бросил мрачный взгляд на юношу. «Будь осторожен в своих желаниях, болван. Если ты когда-нибудь увидишь бой святых достаточно близко, то что-то определенно пошло не так, поверь мне, я-то знаю». Ластер открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент что-то снова ударилось о корпус корабля, заставив его вздрогнуть и потерять нить разговора. Несмотря на то, что эти громкие удары уже давно периодически раздавались по корпусу корабля, каждый из них все равно был крайне неприятен. Люди, запертые в огромном отсеке, не могли относиться к ним равнодушно, как бы им этого не хотелось. И все же медленно, но верно они привыкали к оглушительному шуму столкновений. Но вот последнее. Санни нахмурился. Последнее было другим. Он медленно повернулся и уставился в одну точку на противоположной стене отделения. Санни показалось, или переборка выглядит немного деформированной. Не успел он закончить мысль, как что-то снова столкнулось с кораблем, и стенка из сплава заметно прогнулась внутрь. Глава 838. Удары. Проклятие. Когда сотни окаменевших от страха людей смотрели на происходящее, одна из секций внешней стены гигантского отсека слегка прогнулась. На ней появилась уродливая деформация, а когда эхо громкого и сотрясающего удара стихло, послышался шум воды, хлынувший в узкие щели между различными слоями бронированного корпуса линкора. На лице Санни появилось мрачное выражение. Его пальцы подергивались, а затем он слегка повернул голову. Подъем, солдаты. Дорн, Квинтин, Ким и Ластер поднялись, готовые к бою. Однако за маской профессионализма и самообладания скрывалась едва уловимая нерешительность. Как представители элиты правительственных войск, они знали, как сражаться с кошмарными существами, другими пробужденными и всевозможными ужасами. Но как они должны были противостоять океану? Мгновение спустя что-то с грохотом врезалось в борт корабля, отчего вмятина в переборке машинного отделения стала еще более отчетливой. Ближайшие к ней люди вздрогнули и отступили назад. Некоторые разворачивались и бежали. Вскоре пространство вокруг поврежденного участка стены стало совершенно пустым. Все, кто находился в большом отсеке, отошли от него как можно дальше, прижались к противоположной стене и уставились на огромную деформацию. Прошла секунда в полной тишине, затем еще одна, и еще одна. Слышен был только шум несущейся воды. Кто-то приглушенно выругался. Бам! Несколько человек вскрикнули, и стена прогнулась внутрь еще больше, ее неправильная форма увеличилась в размерах и немного углубилась. Громкий, глубокий стон деформирующегося металла пронесся по воздуху, отдаваясь в самых костях. Капитан Ким побледнела, глядя на деформированную переборку. Санни почувствовал, как ее способность аспекта коснулась его сознания, и тут же его восприятие мира изменилось. Все осталось прежним, но поврежденная стена окрасилась в несколько приглушенных цветов, словно безумный художник нарисовал ее неумелой кистью. Большая часть стены осталась металлически серой, но ближе к массивной вмятине бронированный сплав стал тревожно-оранжевым и бледно-красным. Небольшой участок красного был ярким и насыщенным. Санни стиснул зубы. Бам, бам, бам. Три последовательных удара врезались во внешний корпус, усугубив повреждения и заставив стену прогнуться еще больше. Люди закричали и попытались отползти еще дальше, но деваться им было просто некуда. Одни смотрели на выход из машинного отделения, в то время как другие, застыв, смотрели на искореженную переборку. Каким-то образом она все еще держалась. Металл снова застонал, но выдержал. В течение десятка секунд ничего не происходило. Затем еще один удар пришелся по поврежденному участку корпуса, и стенка прогнулась еще немного. В том месте, где сплав был окрашен в яркий красный цвет, появилась тонкая трещина. Через трещину просочилась капля черной воды и покатилась вниз. Сотни людей с ужасом смотрели, как она стекает. Но не успел следующий удар разорвать корпус, как вдруг поднялся поток теней и волной устремился к деформированной стене. Сойдясь на поврежденном участке, волна расплескалась по поверхности, а затем каким-то образом затвердела, превратившись в импровизированную скобу. Санни хмыкнул, чувствуя, как напрягается, удерживая такую тяжелую массу теней в осязаемом состоянии. Впрочем, это было вполне в его силах, если только заткнуть утечку. Проблема заключалась в том, что сокрушительные удары по вмятой переборке не прекращались. Один за другим они обрушивались на нее, вызывая толчки, пронизывающие все машинное отделение. Санни приходилось постоянно оказывать обратное давление, чтобы сохранить стену целой. Это было похоже на то, как если бы он пытался укрепить ворота замка, когда с другой стороны на них обрушивался тяжелый таран. Удержать тени было трудно, но заставить их постоянно давить на стену с такой силой было еще труднее. Сжав кулаки, Санни посмотрел на своих подчиненных и напряженным голосом произнес: «Дорн, помоги мне прижать скобу к переборке. Квинтин, попробуй использовать свой аспект, чтобы заделать трещины. Ластер, поддерживай Дорна и Квинтина эссенцией и передай им свою, если она закончится у одного или обоих». Затем он повернулся к остальным людям, собравшимся в машинном отделении, и рявкнул: «Чего уставились? Сделайте что-нибудь полезное, болваны. Те из вас, кто пробудился с полезными аспектами, помогите, если можете. А те, кто с обычными в этом проклятом отсеке буквально тонны оборудования и полезной техники, даже полный идиот сможет найти способ укрепить корпус с помощью всего этого оборудования, так что за работу. Люди уставились на него на долю секунды. Затем Дорн и Квинтин бросились в сторону теневой скобы. Это побудило остальных тоже начать действовать. По просторному отсеку разнесся еще один удар, но никто не обратил на него внимания. Теперь, когда Санни прорвал пелену страха, парализовавшую членов первой армии, все принялись за проверку прочности переборок. Поскольку масса теней укрепляла наиболее поврежденный участок, им не составило труда убедиться, что несколько небольших вмятин, появившихся вскоре в других местах, так и не прорвались. Непосредственный кризис миновал. Люди, находившиеся в машинном отделении, остались живы. Теперь оставалось только ждать, смогут ли они и дальше оставаться в живых в ближайшие часы. Они смогли. После, казалось, целой вечности напряженной и страшной борьбы, бой снаружи, наконец, начал замедляться. Санни, который уже начал беспокоиться о запасах своей сущности, облегченно вздохнул. Сквозь свою тень на верхней палубе он увидел, что флот вырвался из огромного пятна черной воды, покрывавшей поверхность океана. Пушки постепенно прекращали обстрел, а экипажи линкоров уже начали оценивать нанесенный ущерб. Гигантская фигура поднялась из глубины, подпрыгнув в воздух, прорвала поверхность воды. Санни мельком увидел существо, похожее на чудовищную касатку, с разорванной черно-белой шкурой и многочисленными следами напряженного противостояния с неизвестным и свирепым врагом. Затем он замерцал и превратился в крошечный силуэт человека, который устало взобрался на палубу флагмана и исчез. Из воды появились еще человеческие фигуры и вернулись на борт кораблей конвоя. Среди них был и мастер Неев. Красивый мужчина взобрался на палубу недалеко от того места, где скрывалась тень Санни, и сел с измученным выражением лица. С его черных волос падали капли воды, гидрокостюм выглядел более потрепанным, чем при их первой встрече, но серьезных ран у отпрыска дома ночи, похоже, не было. Вскоре его глаза цвета индиго засияли, отражая первые лучи солнца, пробившиеся сквозь восточный горизонт. Наступил новый день. Страшная битва закончилась. Глава 839. Нечестивая кровь. В итоге ни один из 40 колоссальных кораблей не был потерян. Некоторые получили умеренные повреждения корпусов, но высокая степень герметизации и прочная конструкция боевых кораблей не позволили им пойти ко дну. Вырвавшись из огромного пятна черной воды, флот продолжил движение на юг, ни на секунду не снижая скорости. Более того, реакторы были переведены в режим контролируемой перегрузки, чтобы еще больше увеличить скорость конвоя и быстро сократить расстояние между ним и скрытой опасностью. Когда потрепанные корабли рассекали волны, тысячи членов экипажей были распределены по ремонтным бригадам, которые начали латать разорванные части корпусов. Никто из них не обращал внимания на то, что флот еще находится в пути, намекая на то, что такая опасная работа для них не в новинку. Ряды пушек проверялись и перезаряжались. В пустые гнезда вставлялись новые ракеты и торпеды. Раненых переносили в лазареты, а погибших хоронили в море. Несмотря на пугающие масштабы сражения, погибло не так уж много людей. Все могло бы быть иначе, если бы пробужденные из дома ночи не действовали так оперативно. Несколько дней спустя Санни отдыхал в офицерской гостиной изуродованного линкора, беседуя с мастером Неевом. Поскольку других вознесенных на корабле не было, они иногда составляли друг другу компанию. В общем, гигант просто ударил своим молотом по жуткому черепу. Бум. Скажу вам, что в тот момент я был рад, что мои штаны уже намокли. Не знаю, сдохло это существо или нет, но нас оно после этого не беспокоило. Отпрыск великого клана посмотрел на него с забавным выражением лица. Тогда темное море забытого берега должно быть, по крайней мере, великим титаном. Санни пожал плечами. Я тоже так думаю. Но кто может сказать наверняка? То место очень странное. Он на мгновение замешкался, а затем спросил. Вы думаете, это как-то связано с черной водой, и вообще, что это была за тварь? Выражение лица Неева немного помрачнело. Ну, никто толком не знает. Мы много раз натыкались на черную воду, как в реальном мире, так и в царстве снов. Это одна из самых заметных опасностей в штормовом море. Кто-то считает, что это разновидность кошмарного существа, кто-то, что это могущественный ужас, разорванный на множество кусков тысячи лет назад. Некоторые даже считают, что это кровь древнего, давно умершего Титана. Он покачал головой и вздохнул. В любом случае, все согласны с тем, что лучше избегать ее. Черная вода на самом деле неразумна, так что спрятаться от нее не так уж сложно. Просто этот конвой чертовски велик. Слишком много душ, слишком много пробужденных. Их запах притягивал ее, как и всех обитающих в ней мерзостей. К счастью, на этот раз большинство из них оказались не слишком сильными. Красивый мастер ненадолго задумался. Однако я не думаю, что черная вода – это то же самое, что и темное море забытого берега. Внешне они похожи, но ваше море гораздо обширнее и мощнее. Это просто чудо, что вам и вашим друзьям удалось запечатать его, будучи простыми спящими. Санни с мрачным выражением лица посмотрел на Нива. Это не чудо. Бесчисленные тысячи юношей и девушек погибли на забытом берегу в течение 2 десятилетий, чтобы раскрыть секреты, которые в итоге позволили нам запечатать темное море. Многие из них, если бы выжили, стали бы столпами человечества. Мы лишь завершили начатое ими. Первый владыка и его когорта, члены армии мечтателей, даже Гунлаук и его лейтенанты. Если бы не их вклад, Нефис и Санни никогда не смогли бы осадить Багровый шпиль и завоевать его. Отпрыск дома ночи вздохнул. Большинство проблем можно решить, если бросить в них достаточно тел. Надеюсь, операция в Антарктиде будет другой. Так и должно было быть, учитывая, что никакого количества трупов не хватило бы, чтобы похоронить проблему такого масштаба. Санни помрачнел. И как скоро мы доберемся до нее? Нейв слегка сдвинулся с места и улыбнулся. Условия хорошие. Если все пойдет как надо, то максимум неделя. Затем он наклонился вперед и добавил. О, кстати, я только что получил новости. Правительство собирается объявить добровольную мобилизацию в ближайшие пару дней. Вторая эвакуационная армия уже начнет формироваться к тому времени, когда вы, ребята, выйдете на берег. Санни бросил на него недоверчивый взгляд. Это замечательно, но я сомневаюсь, что она прибудет к нам на подкрепление в ближайшее время. Подобные вещи отнимают много времени, не говоря уже о том, что на борту этих кораблей уже находятся самые лучшие и самые умные из тех, кого может предложить правительство. Если кланы наследия останутся в стороне, то подкрепление мало что изменит. Ночной странник пожал плечами. Я бы не был так уверен, что кланы наследия не присоединятся к веселью. Санни нахмурился. Мне сказали, что ни Сонг, ни Валор не заинтересованы в участии в кампании. И пока вы помогаете, Дом Ночи тоже не собирается посылать свои сухопутные войска. Нейв на мгновение задержался. Мой клан наиболее полезен на море. Что касается двух других, действительно, они направили в первую армию лишь незначительные силы. Они действуют с неохотой пока что. Он покачал головой. Однако не позволяйте им обмануть себя. Наследие определенно собирается вступить в бой. Возможно, они не придут в первой волне, или даже во второй, но они придут. Санни неуверенно взглянул на него. С чего вы это взяли? Красивый мастер просто улыбнулся. Вы когда-нибудь встречали наследие, которое могло бы не присоединиться к славной битве? Он откинулся на спинку кресла и рассмеялся. Особенно если в битве можно получить несметные сокровища, достижения и всевозможные трофеи. Выражение лица Санни помрачнело. Наследие, как известно, стремится к власти и возможностям. Если бы два оставшихся великих клана действительно присоединились к операции в Антарктиде, то армия была бы освобождена от значительной части бремени. Однако, учитывая то, что он знал о конфликте между кланами Сонг и Валор, присоединятся ли они к борьбе с цепью кошмаров, чтобы помочь человечеству, или просто потому, что Антарктида может стать наиболее удобным полем боя для их личной войны. Глава 840. Мобилизация. По мере приближения морского конвоя к Антарктиде Санни пришлось ускорить свои попытки вплести в воспоминания своих солдат все новые и новые зачарования. Хотя его рудиментарных познаний в колдовстве было недостаточно для создания чего-то действительно мощного, ему все же удалось полностью обновить арсенал когорты. Даже если сделанные им изменения были в основном скромными, все они были целенаправленными и соответствовали задачам, стоящим перед первой регулярной ротой. Хотя Санни не удалось сделать воспоминания значительно сильнее, ему удалось адаптировать их к ситуации, что еще важнее, к их владельцам. Этого уже было достаточно. Теперь многие из тех воспоминаний, которыми владели его подчиненные, выглядели на его взгляд весьма своеобразно. Если бы он прикоснулся к ним и заглянул вглубь, то увидел бы странные плетения, в которых обычные нити бесплотного света сочетались с беспросветными нитями из сущности тени. Это зрелище напомнило Санни о себе и Нефис. А если говорить о меняющейся звезде, за несколько дней до того, как флот достиг Антарктиды, мир потрясло экстренное сообщение, переданное правительством. Разумеется, пропагандистская машина сумела представить приближающийся катаклизм в легкоусвояемом и вдохновляющем свете. Создавалось впечатление, что цепь кошмаров станет славной сценой героизма, доблести человеческого триумфа, а не кровавой, ничем не объяснимой катастрофой. Однако, как бы ни старалось правительство, людей не так-то просто обмануть. Хотя для солдат первой эвакуационной армии ничего не изменилось, Санни был уверен, что по всему миру прокатилась волна паники. Больше всего, конечно, пострадали населенные пункты Южного квадранта. Он не мог даже представить, что переживают живущие там люди, но и другие континенты должны были быть охвачены страхом. Если подобное могло произойти в Антарктиде, то это может случиться и в любом другом месте. Инфраструктура должна была испытывать страшное напряжение, когда с осажденного континента прибывали сотни миллионов беженцев, если их вообще можно было спасти. А если бы эвакуация не удалась, что чувствуют жители Южной Америки, зная, что скоро они будут отрезаны от остального человечества? Никого не оставила равнодушным эта шокирующая новость. Нефис и остальные члены когорты наверняка тоже видели это объявление. Зная, что ближайшие несколько недель будут очень неспокойными, Санни удалился в свою каюту, потратил некоторое время на установление новой привязки, а затем закрыл глаза. Потребовалось несколько минут напряженной концентрации, чтобы уловить неуловимое ощущение якоря царства снов. Затем он проделал быструю, сложную циркуляцию своей сущности и исчез. В каюте вдруг стало тихо и пусто. Осталось лишь легкое, жуткое ощущение холода, пронизывающее воздух. За многие месяцы, прошедшие с момента последнего посещения Санни своей нынешней цитадели, башня слоновой кости практически не изменилась, по крайней мере, внешне. Впрочем, чего он ожидал? Великая пагода оставалась неизменной на протяжении тысячелетий, так с чего бы ей вдруг измениться сейчас? Возможно, хранители огня и сделали ее своим домом, но вряд ли они были способны изменить древнее строение. Однако сам остров выглядел несколько иначе. К своему удивлению, Санни заметил большой сад, окруженный аккуратным деревянным забором. Внутри почвы росли различные овощи. Тут же находилось еще несколько деревянных построек. Некоторые из них, похоже, предназначались для тренировок, другие напоминали простые сараи. Все они выглядели довольно гармонично. Наверное, это дело рук Кары и Шакти. Эти два человека из бывшей группы Касси были ремесленниками в Светлом замке. Кара был пробудившимся плотником, а Шакти – ученицей Кида с аспектом, связанным с растениями. Остров слоновой кости выглядел теперь гораздо более обитаемым. Более того, на поверхности озера покоился знакомый корабль. Несмотря на тысячи лет, прошедшие с тех пор, как исчез его бывший капитан, летающее судно оставалось все тем же.